Глава 10. Ну, время начать допрос. Кого я должен допросить первым, мужчину или женщину? Жукоглазая женщина выглядит очень напуганной. Она отчаянно издает приглушенные крики, желая сбежать от нас. Смотреть на это испуганное выражение действительно возбуждает. Но я пока отложу это. Если я вытащу ее кляп, она начнет кричать, и слова ее будут бессвязными. Если уж допрашивать ее, лучше дать ей немного успокоиться, прежде чем делать это. Мужчина с мордой ящерицы обладает лицом, которое трудно прочитать, а мне не ясно, что именно означает его выражение, когда его лицо меняется. Я почувствовал только, что он как-то побледнел. В свою очередь, он тщательно наблюдает за обстановкой и нашими эмоциями. Я уверен, он глубоко задумался, как же пережить все это. Руджерд раскаивается в том, как все обернулось и закончилось тем, что он убил кого-то. Это просто. Разговаривая с простодушным человеком. Предпочтительно будет лучше всего, если я поспрашиваю обоих, мужчину и женщину, вынув их кляпы, так? Я перемещу их в разные комнаты и проведу перекрестный допрос, а позднее обобщу информацию. Ладно, так и сделаю. Эрис, пожалуйста, присмотри за женщиной. Принято. Эрис активно кивнула. Я вынес мужчину в коридор, поручив Руджерду помогать мне, так как я не в состоянии нести его сам. Я доставил его в место по коридору, откуда не будут доноситься звуки, и осторожно вытащил кляп, стараясь не быть им укушенным. «Пожалуйста, ответьте на мои вопросы. Я буду говорить. Я расскажу вам все. Прошу, не убивайте меня». «Очень хорошо. Я отпущу вас, если вы расскажете мне». «Ик?» Я улыбнулся, чтобы ободрить его, но он только больше испугался. Я думал, что он спокойная личность, но кажется, это не так. «Откуда взяли животные в этом доме? Мы подобрали их». «Ух ты, удивительно! Тогда где вы их подобрали?» «Нет, это...» Его глаза забегали, перебегая с меня на Руджерда. Он все еще пытается лгать. «Я по округе...» Его навыки лжи ужасны. Я думал, что он выглядит умным, судя по его выражению, но похоже, это не так. «Ясно. Животные разбросаны повсюду в городе. Ты ублюдок, ты считаешь меня идиотом только потому, что я выгляжу как ребенок?» Я слегка припугнул его. «Вовсе нет!» Это все еще не работает. С таким телом запугивать кого-то выглядит по-настоящему глупо. Мне всего 10 лет, в конце концов. Ну хорошо, надавим на него еще немного. Взрыв! Я щелкнул пальцами, в то же время маленький взрыв раздался прямо перед глазами мужчины. Кончик носа мужчина обгорел. Что ты делаешь? Я проигнорировал его жалобы. Эй, подумай над своими ответами чуть более тщательно. Ты ведь не хочешь умирать, верно? Дрожь пошла по всему телу мужчины. Возможно, он вспомнил о парне, который только что умер. Я вдруг вспомнил, что разговор между мной и Руджердом велся на языке бога демонов. Они могли ясно слышать о супардах и все остальном. Ну, это нормально. Раз уж они уже знают об этом, я использую это по полной программе. Должен сказать, вы уже знаете это, так? Этот мужчина, пусть его волосы и окрашены в синий, настоящий смертельный тупик. Что до меня, мой возраст не совпадает с моим внешним видом. «Настоящий смертельный тупик? Я такой же, как ты, просто побыстрее скажи мне правду, и, возможно, я помогу вам». Диалог развивается в этом направлении. «Но... ик?» Мужчина бросил взгляд на Руджерда, но тут же отвел глаза, вероятно, встретившись с весьма свирепым взглядом. «Пожалуйста, скажи нам, что вы делали здесь? Мы похищали животных». «А, похищали животных? Мы потом притворялись, что отыскали их, если появлялся запрос на поиски питомца». «Понятно». Это, вероятно, правда, хотя я не в состоянии поверить это. То, что происходило, кажется, вполне соответствует этим обстоятельствам, и выглядит это правдоподобно. Хотя этот конкретный заказ принадлежал невинной девушке. Там было и другое – поиск для богатой мадам Кристин Чан. Хотя существует минимальное и максимальное ограничение наград для каждого уровня заданий, но вполне возможны дополнительные награды от лица, сделавшая заказ. Если хватит удачи, просто одного поиска домашних питомцев будет достаточно, чтобы кто-то разбогател. Тогда что вы делаете с питомцами, если объявление о поиске не появляется? Мы отпускаем их через некоторое время. Хо! Разве нельзя выручить куда больше, продавая их в магазине домашних питомцев? Ха! Если мы так поступим, нас легко выследят. Стоило мужчине презрительно ко мне отнестись, Руджерд ударил древком трезубца по земле, заставив его задрожать. Как и ожидалось от Руджерда. Твой расчет времени для угрозы, чтобы заставить его вспомнить свое положение. Когда ящер уже был готов зазнаться, совершенно идеален. Вы действительно уделяете много внимания деталям? Конечно. Если бы это был я продал бы животных, которые были пойманы. Я порубил бы их на куски и продал бы мяснику. Так события не получают огласки, верно? В этом мире, который считает мясо монстров деликатесом, даже если это не было выращено, его можно продать. Ах, человек-ящер показывает мне выражение, не могу в это поверить. Почему это он так? Мясо великой царицы земли черепахи отличается от мяса прирученной черепашки? Рудеус, ты планируешь продать этих парней мяснику? Я обернулся, когда Руджерт высказал настолько заслуживающее опасения мнение. Ясно, так этот ящеро-человек тоже думает таким образом. Возможно, это отличная идея. Я решил пригрозить ему и лицо человека-ящера задергалось. Ах, я знаю это выражение. Какая ностальгия. Я видел только выражение очень четко в моей прошлой жизни. Рудеус. Руджерт-сан, прошу, не смотри в мою спину таким образом. Твой взгляд вот-вот прожжет во мне дыру. Я просто шучу, не буду я этого делать. Действительно? Но раз уж вы знаете, что Руджерт настоящий супар, что же с вами делать? Мы никому не скажем. Кроме того, кто нам поверит, если мы скажем такое? Смертельный тупик в этом городе? Нет, они поверят. Поскольку, как вы знаете, плохие новости распространяются быстро. Особенно плохие новости неблагоприятны для нас. Если мы будем сохранять такое умонастроение, чтобы избежать подобного, то сможем сухими выбраться из воды. Что до меня, убить и похоронить здесь каждого – самый удобный способ. Прошу, отпустите меня! Я сделаю все, что угодно, пожалуйста, отпустите! Раз уж я добился подобной мольбы, я могу прекратить угрозы. Но что мне делать? Они виновники похищения домашних питомцев и явно плохие люди. Даже так, они просто мелкие мошенники, которые не станут большой угрозой. Если мы оставим их одних, здесь не будет каких-либо проблем. Но они видели, как Руджерт кого-то убил, и это может стать препятствием для Руджерта в его становлении популярной личностью. Я действительно хочу устранить их, чтобы избежать затруднений в будущем. Но их убийство неприемлемо, раз уж я только что сказал Руджерту, что мы не можем убить их. Так как насчет того, чтобы сдать их городской страже? Нет. Неважно, как это рассматривать, они просто похищали домашних животных. Если мы передадим их в руки полиции, они не получат сурового наказания. Если они просто отделаются штрафом, они могут затаить ненависть насчет этого происшествия. Даже если их отношение сейчас вполне приемлемо, они могут забыть обо всем, когда опасность пройдет. Если это возможно, я хочу наблюдать за ними откуда-то и запугивать время от времени. Но, по крайней мере, они будут чувствовать себя в безопасности. Все-таки в том, чтобы сделать что-то подобное, таится определенный риск. Они могут копить обиду на нас, если мы будем постоянно им угрожать, и все закончится открытой враждой против нас. Ведь мы были теми, кто убил человека с их стороны. Это может быть использовано как почва для угроз им прямо сейчас, но рано или поздно это станет пищей для возмущения. Если их нельзя убивать и нельзя сдать полиции, тогда что с ними делать? Возможно, мы можем привлечь их на нашу сторону, чтобы зарабатывать деньги и расти в рейтинге. Мы можем собирать информацию в городе и поручать им разные вещи. Если будет необходимо, мы можем взять под контроль бизнес по похищению домашних питомцев. Но если я сделаю это, отношение Руджерда, вероятно, повернется к худшему. В его глазах эти люди здесь считаются злом, и будет нормально, даже если они будут убиты. Скорее всего, он не будет работать с ними. Перечислю риски, выгоды, всех возможных решений. Первое. Убить их. Риск. Руджерт совсем запутается, плюс у нас появится плохая привычка убивать всех, если возникнут какие-то проблемы. Выгода. Нет необходимости беспокоиться о будущем, плюс мы можем заполучить их деньги. Второе. Сдать их страже. Риск. Они могут затаить к нам ненависть. Выгода. Мы заработаем немного славы. Третье. Оставить их в покое. Риск. Они могут затаить к нам ненависть. Выгода никакой. Четвертое. Подчинить их. Риск. Мой напарник будет расстроен и рассматривать в качестве пособника в плохих делах. Выгода. Тщательный надзор за ними, плюс мы сможем получить от них помощь в качестве приспешников. Я ощущаю, что первое не самое лучшее решение для наших будущих планов. Пусть я и не поборник справедливости, убить кого-то означает, что все другие соображения будут отброшены. Я верю, что рано или поздно за это последует возмездие. С вариантами 2 и 3 тут низкие риски, низкая выгода. Даже если они возненавидят нас. Для Руджерда будет просто усмирить их, но для них в конечном итоге это закончится смертью. Это все закончится лишними проблемами. Тогда я могу выбрать только 4. Впечатление Руджерда обо мне может обернуться к худшему, но у нас есть насущная проблема, отчаянно требующая денег. Правильно, деньги. Деньги нужны нам прямо сейчас. С этими подручными мы сможем заработать денег и даже позволить им похищать питомцев. Если они присоединятся к нашей группе, мы сможем распределить обязанности для заказов F-уровня. Это важно поднять наши рейтинги, и мы достигнем стабильного положения, только если будем выполнять задания уровня С и выше. «Разве ты сказал, что вы возвращаете животных? Вы искатели приключений?» «Да, да, они на самом деле искатели приключений. Ваши рейтинги. Я, это, уровень D. А их рейтинги выше, чем наши. Так почему с рейтингом D вы выполняете задания уровня E?» «А, ну мы могли бы перейти на уровень C, но мы можем стабилизировать наши доходы, если разыскиваем питомцев на уровне E. Если они достигнут уровня C, они уже не смогут принимать контракты E уровня. Так что они продолжают держаться за рейтингом D. Люди вроде этих, которые могут выполнять задания уровня E без всяких забот, их действия попадают под определение мошенничества. Что касается нас, мы быстро поднимем наши рейтинги, чтобы выполнять заказы C и B уровня. Но есть ведь искатели приключений, которые не так хороши в сражениях, так? Хм, возможно, нам стоит просто дать им получить задание C, а мы поможем его закончить и разделить награду. Погодите-ка, в таком случае мы не поднимемся в рейтингах. Постойте-ка! Внезапная мысль, как молния, вспыхнула в моем разуме. Ах, у меня возникла хорошая идея. Эй, вы все еще в состоянии выполнять эту работу без того парня? Нет, мы больше не будем больше делать чего-то подобного. Мы будем действовать только легально. Просто скажи нам правду. Мы сможем. Тот парень контролировал нашу работу, запугивая нас, чтобы получить свою долю. Ты это серьезно? Это большая удача. Это значит, мы сможем получить одну из трех долей. Вот каким было намерение Хитагами. Хорошо, давайте объединимся в группу. Руджерд взревел позади меня, как только я закончил говорить. Объединимся в группу? О чем ты говоришь? Руджерд-сан, можешь помолчать немного? Что? Я не делаю ничего плохого. Оглядываясь на него, выражение лица Руджерда действительно ужасает. Пусть я считаю это хорошей идеей, должен ли я остановить этот план? Но этот план идеален. Мы сможем заработать денег, повысить наш рейтинг и репутация Руджерда тоже улучшится. План, который полностью все решает. Вроде бы. Я обернулся к ящеру. Недавно ты сказал, что готов на все, так? Если вы пощадите меня, я дам вам денег. Я не хочу этого. Взамен получите рейтинг повыше. А? Я начал объяснять. Послушай, мы все бойцы. И пусть даже мы не так уж плохи в поиске потерявшихся питомцев, наша эффективность заметно вырастет, если мы будем выполнять работу по истреблению монстров. Ясно. Но почему вы хотите выполнять такие задания? Из-за того, что по ряду обстоятельств мы стали искателями приключений. Ох. Ну, оставим это в стороне. Тема, кажется, отклонилась, так что мне стоит вернуться обратно к исходному намерению. Мы выполняем задания, рассчитанные на сражения, но наши рейтинги слишком низкие, и мы не можем браться за них. С другой стороны, вы можете принимать боевые, но не хотите браться за них. Ты понимаешь, о чем я тут говорю? Да. Так что мы будем обмениваться нашими заданиями. Ящер слегка наклонил голову, услышав эти слова. Саша, что ты имеешь в виду? Вы будете получать задания С и Б уровня, а нам необходимо поднимать наши рейтинги, отыскивая пропавших питомцев. Мы будем выполнять заказы, которые вы получите, пока вы будете делать работу, за которую возьмемся мы. Пожалуйста, подождите минуту. Если другая группа отчитается о работе, за которую взялись мы... Глупец, когда мы будем отчитываться, мы поменяемся и отчитываемся каждый о своем заказе. До мужчин наконец дошло. Мы будем браться за задание уровня Е, выполнять задание уровня Б. Затем отчитаемся о работе уровня Е, чтобы получить награду. Они будут брать заказ уровня Б, а выполнять задание уровня Е. А потом отчитаться о работе уровня Б, чтобы получить награду. И оформив процесс, таким образом мы обмениваемся нашими наградами в конце. Тут могут быть проблемы с правилами, но я слышал, что высокоуровневые могут помогать заданиями низкого уровня. Мы только перевернули это правило немного, и мы не делаем ничего противозаконного. Мы хотим денег и рейтинга, в то время как вы жаждете стабильной жизни. Это ситуация, когда обе стороны в выигрыше. Как насчет такого? Мы можем брать часть награды за уровень Б и отдавать ее вам. Часть награды за уровень Б? Ящер сглотнул. Награды уровня Б высоки. Кнут и пряник. Если использовать лишь кнут, нас могут предать, так что необходимо дать им и пряник. Мы должны заставить их присоединиться к нам по собственному желанию. Но есть условия. Условия? Да. Распространять имя «Смертельный тупик». Распространять... Но каждый уже знает это имя, верно? Действительно. Рассказывать всем, что имя «Смертельный тупик» – хорошее имя. Распространять слухи о добрых делах, которые мы делаем, даже если вам придется соврать. Почему вам так нужно делать это? Почему? Если я расскажу ему долгую историю Руджерда, он в это поверит? Нет, невозможно. Он только что увидел, как член его группы был убит Руджердом. Пусть даже они были не в таких хороших отношениях, но скорее всего факт, что супарды, внушающая ужас раса, глубоко укоренился в его сердце. Лучше не знать некоторых вещей, ты ведь это понимаешь, так? Ясно. Я нашел случайное оправдание, но кажется, он понял. Достаточно распространять ваше имя? Да, но не распускайте никаких плохих слухов о нас, хорошо? У нас здесь есть кое-кто, кто всегда доводит свои дела до конца. Мужчина быстро взглянул на Руджерда и кивнул. Тогда помогите нам подняться в рейтинге как можно выше. Давайте организуем прекрасное партнерство. Ага. Мы встретимся перед гильдией искателей приключений завтра с утра. Не пропадайте, хорошо? Я похлопал его по спине. В любом случае, я допросил также и женщину, чтобы получить дополнительную информацию. Они эксперты в поиске домашних животных. Похоже, они занимались чем-то вроде этого с самого начала. Иногда они брали под защиту питомцев, которые, вероятно, потерялись. Они думали, что смогут сэкономить кучу усилий, если сразу поймают их. Когда они поднялись в рейтинге, они постепенно пришли к тому, чтобы похищать их. Поначалу они делали это осторожно, но однажды, когда они ловили животных, появился мужчина А. Мужчина А силой вступил в их группу и назвался их телохранителем. Он стал лидером и расширил операции. Утверждая, что получает плату за охрану и что ему нужно развлекаться с женщинами, он забирал большую часть денег, когда дело доходило до раздела награды. По крайней мере, эта женщина не имеет ничего против того, что мы его убили. Наша удача действительно хороша. Стоит добавить, что имя ящера – Джалил, а имя женщины – Вескел. После короткой беседы с ними я снял с них наручники. Пока мы выносили кошку из дома, Руджерд, не переставая, буравил меня взглядом. «Эй, что все это значит? Что ты имеешь в виду?» Руджерд схватил меня за воротник рубашки, и мои ноги остались болтаться в воздухе. «Не изображай тут неведение. Они плохие люди. Ты на самом деле собираешься сотрудничать с ними?» Руджерд по-настоящему зол. Взгляд на это пугающего выражения лица заставил меня вспомнить факт, что он только что кого-то убил. «А, они действительно плохие люди, но они просто немного плохие. Они не совершили ничего ужасного». «Без разницы, что плохого они сделали. Плохие люди есть плохие люди». Я давно знал, чем все это закончится. Так почему мои ноги и голос дрожат, а в уголках глаз наворачиваются слезы? «Просто хочу сказать, что этот план позволяет убить сразу двух зайцев». «Так, я спрашиваю, что ты под этим имеешь в виду?» «Похоже, Руджер просто не способен принять этого». «Беда. Я так напуган, что все мысли тут же исчезли. Мой разум опустел, подчиняясь стуку зубов». «Плохие люди не держат своего слова». Рыча, Руджерд впился меня взглядом. Предательство. Я уже просчитал эту возможность. Но этот случай выгоден и для них, и они были запуганы в конце концов. Так что считаю, все должно быть нормально. Хотя бы временно. «О чем ты думаешь, на самом деле объединяясь с ними?» Я заколебался, услышав это. «Действительно, нет никакой реальной необходимости в том, чтобы объединяться с ними или в чем-то подобном. Просто проведем еще немного времени, выполняя задание». И, если не будет денег, мы можем просто поохотиться на монстров, принимая заказы по одному, увеличивая наш рейтинг понемногу. Это тоже будет хорошо работать. Даже если мы не будем использовать их, есть вещи, которые мы все же можем сделать. Так что путь будет лишь немногим более долог. Должны ли мы вернуться назад и убить их всех прямо сейчас? Позволить себе окунуться в море крови? Я в нерешительности. Прав я или ошибаюсь? Руджерд! Громкий голос прервал мои колебания. Этот оглушительный голос заставил Руджерда вздрогнуть. «Убери руки от Рудеуса!» Эрис пинала Руджерда под зад, пинок за пинком. «Чем ты тут недоволен?» Громкий голос Эрис бьет по барабанным перепонкам, и окружающие люди уже начинают посматривать на нас, интересуясь, не случилось ли чего. «Мне не нравится работать с плохими людьми». «Из-за того, что тебе не нравится, ты тут ворчишь? Он сделал это ради тебя и меня». Глаза Руджерда широко распахнулись, и мои ноги с глухим ударом коснулись земли. Эрис перестала пинаться, но ее голос не останавливался. «В первую очередь, это просто отлов животных». «Нет, этот парень пнул ребенка». «Ну и что, если он это сделал, меня тоже пинали раньше». «Но плохие люди есть плохие люди». «Разве ты сам не делал ничего плохого в прошлом?» «Эрис-сан, я благодарен, что ты пытаешься мне помочь, но бить по больному месту не очень хорошо. Ты ведь знаешь это, верно?» «Рудеус удивителен. Если ты позволишь ему сделать это, все будет сделано правильно. Так что просто утихни и сделай это. Не жалуйся только потому, что немного этим опечален». «Я не это имел в виду». «Если хочешь жаловаться, тогда возвращайся. Рудеус и я можем разобраться совсем и самостоятельно». Руджерд явно спасовал перед яростными эмоциями Эрис. «Я понял. Я сожалею». В конце Руджерд изменился передо мной. Больше похоже, что его заставил неукротимый дух Эрис. Абсолютно не потому, что он сам пришел к пониманию этого. Нет, не стоит делать этого. Хотя все закончилось так, чувствуется, что сложность сильно возросла, и атмосфера заставляет меня колебаться. Это могло быть слишком опрометчиво начать сотрудничать с ними. Но поскольку все обернулось таким образом, я уже не могу изменить этот результат. Живот скрутило. Но я могу только продолжать. Я могу только довериться этому плану, который я изначально посчитал хорошим. Даже если это не так, поскольку не доверяю самому себе... После доставки кошки назад, хозяйка заказа была просто вне себя от восторга. В тот момент, когда она увидела кошку, она бросилась туда и крепко обняла в слезах. Похоже, она очень дорожит ей. Кошка довольно покладиста, даже если это настоящая черная пантера. «Спасибо вам, о, правильно, вот, возьмите это!» Карта, насчет которой я не уверен, сделана ли она из металла, была передана в руки Руджерда. D040023. Выполнено. Вот что написано на ней. «Что это? Искатели приключений на самом деле не знают об этом?» Лицо юной девочки было полностью недоверчивым. «Не буду возражать, если ты готова научить меня». «Если возможно, прошу, расскажите мне». «Ну, если вы отнесете это в гильдию искателей приключений, сможете обменять на деньги». «А, ясно. D040023 – это номер задания. Пусть даже я и не знаю, какие правила использовались для его создания». В переводе, положив палец на него и сказав слово «выполнено», статус задания поменяется на «выполнено». Это мера для предотвращения краж? Нет, если я сделаю что-то вроде этого, разве оно тоже не будет завершено? Украсть эту карту и обменять на деньги? Нет, это будет безусловно, будет быстро обнаружено. Тут должна быть какая-то форма предотвращения. Но разве на этой карте не написано «завершено» изначально? Разве это не нормально закончить заполнение карты, только когда задание будет выполнено? «Да, я верила. Руджер способен отыскать ее, так что заполнила ее первым делом». «Боже мой, это дитя действительно так прелестно. Маленькая девочка, которая так верит в кого-то еще. Это по-настоящему прекрасно». Руджер погладил голову девочки. «Вот как, спасибо за доверие». «Да, я верю, что злобный дьявол Сан может быть хорошим». Лицо Руджерда замерло после выслушивания слов «злобный дьявол». «Я понимаю твои чувства, но такова реальность людского мнения». «Тогда, юная леди, прошу, не забывайте о смертельном тупике Руджерда». «Да, если мой питомец опять потеряется, прошу, помогите мне». Слова юной девочки отдались легкой болью в моей груди. Когда мы вернулись в гильдию искателей приключений, небеса уже потемнели. Мы потратили довольно много времени. И скоро мы разоримся, если так будет происходить каждый раз. «Ух ты, они вернулись! Ой-ой, они отыскали пропавшего питомца!» Как только мы вошли в гильдию, парень с лошадиной головой засуетился. Он как минотавр, только с головой лошади. Я помню его, поскольку у него столь отличающиеся черты. Если подумать, этот парень что-то все время торчит в гильдии. «О, ты тот парень с лошадиным лицом с этого утра. Тебе не надо выполнять никаких заданий сегодня». Я нахожу, что с этим типом тяжело справиться. Он похож на людей, которые издевались надо мной в прошлом. Как бы сказать это, если я подразню его сейчас, каждый скажет «нет». «Что с тобой? Ты вдруг такой вежливый? Это кажется каким-то странным». «Упс, проклятие, я забыл про игру». «Тогда вместо этого попробую манипулировать им». «Разве это не ты, старший товарищ, кто просил меня быть почтительным?» «А, вот как!» Лошадиноголовый смутился. «Этот парень действительно прост. Благодаря вам задание было выполнено». «Что?» Я помахал заполненной картой перед ним, и он показал искреннее восхищение. «Удивительно! Это не так просто отыскать потерявшегося питомца в этом городе, ты знаешь?» «Не совсем верно. Причиной пропажи питомцев оказались люди. Ну, для смертельного тупика Руджерда это не проблема». «Ты серьезно? Подделка на самом деле довольно удивительна. Я говорил уже, что все это по-настоящему». В конце концов, после предоставления, я подошел к конторскому столу и передал заполненную карту и наши идентификационные карты искателей приключений. Через некоторое время, разобравшись с нашими картами, монета, похожая на старые 100 йен, была передана нам. Хм, выглядит, конечно, дешево. «Эй, как вы нашли питомца? Позвольте мне использовать это как отсылку». «Я просто использовал некоторые охотничьи техники». «Охотничьи? Что у тебя за племя?» «Супарды». «Что? Да ладно, я знаю правду, едва взглянув на это ожерелье». Глаза лошадиноголового мужчины сосредоточились в районе груди Руджерда, где висит ожерелье Рокси. «Я, Нокопара, рейтинг С». «Я Руджерд, рейтинг F». «Я знаю, что твой рейтинг F, но если есть что-то, чего ты не знаешь, вперед, спрашивай. Я обучу вас всему, как старший товарищ». Руджерд с удовольствием погрузился в разговор с лошадиноголовым Нокопарой. Это хорошо для Руджерда, который все боялись с кем-то поговорить. Но я слегка волнуюсь, что если кто-то скажет что-то, чего говорить не стоило, не нападет ли на него тут же Руджерт? Надеюсь, это не будет касаться детей. А еще я волнуюсь за Эри, сидящую рядом. Я украдкой бросил на нее пару взглядов в то время, когда люди подходили поговорить с ней, но поскольку она не способна понять их, она игнорирует их. «Эй, твой меч довольно хорош! Где ты его взяла? Эй, ты, скажи что-нибудь!» Я увидел женщину-воина, выглядящую слегка возбудораженной, после того, как ее проигнорировали. «Что за...» Я тут же бросился останавливать бой, но женщина-воин бросила. «Тс, ничего!» И ушла. Взамен Нокупара вступил в разговор. «Вы получили деньги?» «Да, один обломок железной монеты. Это наш первый контракт. Ха-ха, это действительно дешево». «Это нормально, что у маленькой девочки не будет денег. Ты не должен говорить так. Дешево из дешево. Только если смотреть на сами деньги». Юная девочка, потратившая все свои сбережения, чтобы отыскать свою кошку. Если этот образ предстает в моем сознании, я могу понять, почему этот обломок железной монеты совсем не дешевка. «Ты не можешь понять ценности этого. Прошу, уходи. Кыш, кыш. Что ты так холодно? Ну, постарайтесь». Но Копара помахал рукой и продолжил шататься по гильдии. «Что вообще этот парень здесь делает? В любом случае, наш первый контракт здесь был выполнен».